Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И, ну не знаю уж, какой доброй ночи мы желаем вам по понедельникам, по вечерам, когда мы здесь, в эфире Московского радио, по московским понедельникам, разумеется, разговариваем о проблемах, проблемах человеческих душ. Нас очень давно и многие просят, ну, по крайней мере, начать обсуждение очень и очень непростых вопросов психологии, а может быть, даже психопатологии. И сегодня я решил рискнуть и поговорить об одном довольно сложном и противоречивом понятии, которое звучит как раздвоение личности. Тем более, что вопросы на эту тему уже довольно давно ждут нас на автоответчике и в интернете. Ну, вот, например, один из звонков. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич, и весь коллектив «Серебряных нитей». Хотелось бы предложить тему для разговора о таком феномене человеческой психики, как раздвоение личности. Реально ли врачи, психиатры и психотерапевты ставят такой диагноз? Существует ли такая болезнь на самом деле? Если да, то как нужно с ней бороться? И что вы как психотерапевт можете посоветовать по данному вопросу? Пользуясь случаем, хочу сказать вам большое спасибо за те серебряные нити, которыми вы нас окутываете, и за вашу музыкальную часть программы. Как музыкант скажу, что подборка музыки просто очень хорошая у вас. Спасибо вам за все. Ваш постоянный радиослушатель Илья из города Красноярска. Ну, хочу поблагодарить вас, Илья. Извините, этот звонок отнюдь не новый, он довольно долго ждал в эфире. Но я бы хотел сказать, что я очень ценю, когда нас благодарят за музыку, поэтому спасибо вам большое. А вот что касается проблемы раздвоения личности, то она действительно существует. Я чуть-чуть попозже, наверное, после первой музыкальной паузы расскажу о том, каким образом возникла вновь в конце 20 века эта проблема, как проблема уже клиники, и с какими интересными случаями она сталкивается. Но, к сожалению, увы, среднеежедневно, особенно в нашей стране, мы с вами сталкиваемся со случаями раздвоения личности. Ну, из зарубежных див относительно недавно модная сейчас певица, которую зовут Бейонс, заявила или призналась, что та сексуальная барышня, которая зажигает на сцене и которая находится на пике популярности, это не она, а ее лучшая подруга Саша, которая живет у нее в голове. Настоящая Бейонс не имеет с Сашей ничего общего. А настоящая Бейонс – это скромная девушка, которая просто очень любит петь. Первой заметила резкое различие между Бейонс на сцене и Бейонс в жизни ее кузина. Когда певица готовится к выступлению, она просит свой персонал, чтобы ее называли Сашей, а вовсе не Бейонс. А когда концерт заканчивается, Саша исчезает и вновь появляется Бейонс. «Видите ли, — говорит она, — Бейонс никогда бы не стала носить такие вызывающие короткие платья и не стала бы так двигать бедрами. Настоящая Бейонс — это очень тихая и очень застенчивая девушка». Однако тихие и застенчивые девушки встречаются и в нашем отечестве. И вот, например, знаменитая певица, легенда наша, Эдита Пьеха, в недавнем интервью призналась, что пожить для себя очень хочется, но оставить сцену она никак не может. А виной всему некая артистка, в кавычках, которая живет в ней и которая буквально пытает и заставляет несчастную Эдиту Станиславовну работать. «Этот год, про прошлый год, говорила Эдита Станиславовна, для меня, как для спортсмена, возвращение спорта. У меня был жесткий перелом ноги, причем второй по счету. Там собачки две подрались, собачка дала под коленку, не буду читать этих деталей. Было две большие операции, а мышцы все еще слабые. Когда из-за травмы сидела дома, всякие мысли приходили, были депрессии, говорит Пьеха, но в моей жизни все диктую не я сама, а артистическое начало во мне. По мнению Эдиты Станиславовны, в ней постоянно борются два начала. Женщина Эдита Пьеха и актриса, причем вторая никак не хочет сдать своих позиций, благодаря чему мы, наверное, скоро и встретим 70-летие Эдиты Станиславовны прямо где-нибудь на концерте. И это еще не все. Ну вот, например, о политике. Наш, не будем называть его имени в суе, один из лидеров знаменитой фракции, у нас передача не политическая, ну давайте назовем эту фракцию «Апельсин», горячо поддержал только что принятый закон об альтернативной гражданской службе. Через несколько часов во время своих следующих публичных выступлений точно так же горячо высказался против этого закона. Глава другой фракции, не менее известный, чем Апельсин, произнес гневную речь с выражением того, что недавно одобренный Госдумой закон об альтернативной гражданской службе означает ни много ни мало смерть военной реформы. Мол, этот закон превратил понятие альтернативки в абсолютную насмешку. Однако же, буквально через час точно так же полностью поменял свою точку зрения. Причем лидер первой фракции утверждал, что в обеих случаях он был абсолютно искренен. Как это так у нас получается? Два начала в человеке. Оба начала абсолютно искренне, оба высказываются за что-то абсолютно радикально прямо противоположное. И никто не сомневается в том, что это нормально. Или такой диагноз, действительно существующий диагноз, как раздвоение личности или диссоциативное расстройство личности, позволяет просто-напросто считать этих людей больными. Вот откуда в нас берутся порой две прямо противоположные личности. Вот об этом сегодня хотелось бы в первую очередь поговорить. Ну, а о клинике я, как всегда, расскажу после музыкальной паузы. Простите за длительный монолог. Сегодня у нас будет петь вокальная группа, джазовая вокальная группа 60-х годов, которая называлась «Хай-Лоос». И эту группу я ставлю сегодня потому, что зарубежные, опять же, психотерапевты рекомендуют слушать в случаях раздвоения личности групповое и хоровое вокальное пение, так как когда несколько человек поют идеально гармонично и идеально слаженно, это помогает человеку собрать разные начала и разные личности в самом себе в единое целое. Поэтому, уважаемые господа, если кто-то из вас страдает раздвоением личности, попробуйте сосредоточиться на этой музыке. Someone tries to tell me how true a heart can be. I always say, impossible, impossible for me. And when they say I'll find beyond the rainbow's end, I smile and say, impossible, impossible, my friend. To dream about what might have been is is pointless, I agree, but not as bad as living in. Living in a dream I know can never be. So when they say smooth sailing, despite a stormy sea, I laugh and say impossible, impossible for me. If they had said a moonbeam could calm a stormy sea, I would have said impossible. But now at last I see, at last I see, that nothing is impossible if you are here with me. Я прошу прощения, но я так увлекся примерами, которые приводил, что забыл напомнить телефон. Наш телефон, расположенный в Москве, для новых слушателей нашей передачи, 956-1514, 495, код города Москвы, 956-1514, телефон, по которому вы сегодня можете рассказать, раздваивалась ли у вас когда-нибудь личность, и может ли человек с этим справиться в самых разных ситуациях, на сцене, в политике и во многих-многих-многих других случаях жизни. 495-956-1514. Доброй ночи, Борис, мы вас слушаем. Доброй ночи. Значит, меня зовут Борис, я из Москвы, так, чтобы представиться. Очень приятно. Да. Значит, вот я какую мысль хотел высказать насчет раздвоения личности. Я считаю, что никакого раздвоения личности не бывает. Личность всегда цельная. Всегда, в любом случае. Будь это отъявленный преступник или порядочный человек. Вот когда вы говорили о том депутате, который сначала высказался вот так, а потом совершенно противоположным образом. Да, и все время говорил, что он искренен абсолютно. Да, да, и все время говорил, это можно... Причем это правда, скорее всего, это правда, вы знаете. Это неправда, это 100% неправда. Для него, это была правда, ей-богу, он при президенте совершенно искренне говорил одно, а без президента совершенно другое. Тем более, что в депутаты проходят именно такого сорта люди, большей частью. А мы с вами не принадлежим к людям такого сорта. Не принадлежим. Не бывает такого. Не бывает. Мы цельные личности, мы порядочные. Мы никогда не скажем, что вот сначала одно, а потом круто противоположное. Вот никогда, Борис, никогда с вами такого не было. Нет. Нет. Никогда не было. И я считаю, что это просто непорядочные люди, каких очень много, и каких очень много в Думе, да и вокруг нас. То есть вы считаете, как, да, между прочим, и целый ряд психиатров, поскольку, ну, есть три взгляда на раздвоение личности, я уж воспользуюсь случаем и скажу. Первый взгляд, что это такой чисто советский, что это плохо просто переведенное понятие шизофрения. Хотя шизофрения — это на самом деле нечто совершенно другое. А феномен раздвоения личности, он и сейчас описывается в классификациях как некий отдельный феномен. Конечно, не обязательно имеется в виду всегда раздвоение, бывает и расстроение, и расчетверение, и многое-многое другое, но тем не менее это совершенно отдельный феномен. И вот на этот феномен есть как бы два взгляда. Первые считают, даже три. Первые считают, что это тяжкое, серьезное психическое заболевание, отдельное, самостоятельное. которое нужно лечить чисто психиатрическими способами. Вторые считают, что это удобно. Личности удобно объявлять себя больной и как бы вытеснять часть своих неприятных воспоминаний, объявляя при этом вот эту часть другим человеком. Да, вот одна часть меня – это актриса Саша, и она может себе позволить вот как бы сексуально одеваться, как бы выступать на сцене топлес и так далее, и так далее, и тому подобное. А другая часть – это та часть, которую воспитывала мама, и которая прекрасно знает, что одевать супер короткие одежды и выступать на сцене топлес — это, в общем, нехорошо. Поэтому одна часть называется певицей Бейонсе, а вторая — Сашей. И это две разные личности. Вот у меня такая проблема, я такая странная. А на самом деле мне это просто выгодно. Хотя человек в таких ситуациях может вовсе и не лгать для самого себя. Это действительно является способом самозащиты личности от того, что она делает что-то, что считает абсолютно недопустимым. Вот как бы это второй взгляд. И, наконец, существует третий взгляд. Этот третий взгляд тоже, надо вам сказать, его просто нельзя не упомянуть. Но вот был такой классический случай с несколькими личностями внутри, такой оставшийся в аналах нашей науки, как случай Дорис Фишер. И в ней было целых 5 отдельных «я», известных как «здоровая Дорис», «больная Дорис», «спящая Дорис», «Маргарет» и «спящая Маргарет». Самой независимой из них была вот эта самая Маргарет. Она имела обыкновение что-нибудь воровать и подстроить все так, чтобы все падало на здоровую Дорис. Она прятала ее книги, могла надеть ее платье и прыгнуть в грязную вонючую речушку, которая текла недалеко от дома. Все это продолжалось годами. И вот лечивший девушку врач, такой Уолтер Франклин Принц, пришел к выводу, что на проекции бессознательного это вовсе не похоже, поскольку он ничего не может сделать с этой вот женщиной Дорис. И понятен ваш взгляд, спасибо большое. Значит, что он ничего не может сделать с этой вот, с этими сущностями, которые живут в Дорис Фишер. И даже, что надо, чтобы не помогал ни гипноз, ни таблетки, никакие методы лечения. И он обратился за помощью к некому Джеймсу Хислопу, тогдашнему профессору логики и этики при Колумбийском университете. А тот занимался философским анализом таких явлений, как истерия, то самое раздвоение личности. В конце концов, оба ученых зашли в тупик и были вынуждены пригласить медиума, на чем все и завершилось благополучно. Дорис Фишер стала таки монопольной владелицей собственного тела. Так что еще существует взгляд, не надо об этом забывать, религиозный или взгляд спиритов, которые постоянно вмешиваются во все эти истории. И, например, можно сказать, что в одном из двух случаев нашего политика, который говорил сначала одно, а потом другого, бес попутал. Но мы же пользуемся этими словами. Вот взял бес и попутал. В каком случае он его попутал, правда, разобраться трудно. Надо проводить экспертизу, либо психиатрическую, либо религиоведческую. Ну, вот так вот. Так что, ну, есть и такой взгляд на вещи, причем, с моей точки зрения, к сожалению, этот взгляд разделяют большое количество народу. Вот примерно 3 взгляда. Доброй ночи, Виктор Владимирович. Владимир Викторович. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Владимир Викторович. Доброй ночи. Вы из Александрова. Доброй ночи. Я вот уже не первый раз звоню, вы знаете, я просто очень люблю вашу передачу, ждешь ее каждый вечер, так здорово. Все дела в сторону, серебряные нити. Просто, по-моему, вы объединили столько уже людей в нашей стране, столько людей вас ждут, вот этой вот встречи с вами, друг с другом. Это просто здорово, потрясающе. Вы добрый, душевный человек. А теперь, что касается вот темы... Даже не знаю, как реагировать. Спасибо вам большое, Виктор Владимирович. Если я когда-нибудь то же самое начну говорить про себя в эфире, остановите меня, пожалуйста, ладно? Потому что я даже как-то стесняюсь это слушать. Спасибо большое. Извините, я вас перебил. Алло. Вот это раздвоение личности. Вы знаете, а я вот сейчас подумал, вот, а я хотел бы испытать это чувство. Конечно, у меня, боюсь, что у меня такого не было. Я хотел бы испытать. Может быть, это расстройство психическое, но вы знаете, это же так интересно. Это вот удовольствие, наверное, которое испытать-то какими-то искусственными заменителями, наркотики, там, алкоголь. Не, невозможно. Ведь это же все ерунда, ведь наркотики, алкоголь, ерунда, а вот это ощущение... Это же ни с поездкой за границу не сравнится ни с чем, ни с сексом там. По-моему, это потрясающая вещь. Если бы это можно было как-то испытать, вот я бы, например, хотел. Я бы хотел попробовать. Это здорово. Категорически не согласен. Ничего не может быть лучше, чем вот секс с любимой женщиной. И мне кажется, что на самом деле большинство людей, которые страдают раздвоением личности, с вами не согласятся. Поскольку они именно страдают, они на это жалуются. Но в вашем, вот в том, что вы говорите, есть одна великая, она же сермяжная правда. Ага. Действительно, некоторые исследователи, я, правда, не исследователь, но я встречался с одним-двумя такими случаями, как, наверное, каждый, кто занимается психиатрией или психотерапией, в общем, отмечали, что действительно, как бы, пациенты их с потрясающим иногда интересом вслушивались в диалог двух людей, который шел, как бы, помимо их сознания. Они, как бы, были зрителями на спектакле, который развертывался внутри них самих. Но дело в том, что среди всех этих личностей, которые селятся внутри, всегда бывает, по крайней мере... одна злая и непрерывно досаждающая. Вот был такой же хрестоматийный случай, известный как феномен Бьючемп. Это была фамилия мисс Бьючемп, владелицы тела, в котором поселились три таких отдельных друг от друга личности. И вот третью из этих личностей звали Салли. Она заявляла, что она является духом абсолютно другого человека, доминировала над остальными личностями, в том числе и над самой мисс, и подвергала просто безжалостным мучениям свою хозяйку или хозяйку тела. Она подкладывала, например, в самые необычные места, там, на туалетный столик, во всякие дамские принадлежности, жаб или пауков, и несчастная мисс Бьючем просто дико их боялась, у нее болело сердце. Она могла выкинуть что-нибудь и покруче. То есть Салли в теле миссис Бьючем могла уехать на последнем автобусе далеко за город, до конечной остановки. А потом там она внезапно уходила из тела миссис Бьючемп, и миссис Бьючемп появлялась на своем месте, вдруг ощутив, что она ночью находится одна, очень далеко от дома, и так как автобусы больше не ходят, она была бедная, вынуждена возвращаться домой пешком. Ну вот, однако, как раз доктору Принцу с помощью сеансов работы воображения, такого легкого гипноза, что-то вроде того, что мы с вами делаем на клубе, кто у нас бывает, в конце концов, на этот раз удалось вылечить миссис Принц, и Салли наконец-то покинула ее тело, и после чего три остальные личности, вот под музыку как раз тех самых вокальных групп 60-х годов, поскольку происходило все это в благословенных 60-х годах, они спаялись воедино. Надо сказать, что по большей части при вот этих так называемых раздвоениях личности личность помнит не все. Она как бы вдруг осознает себя, ну, как в случае миссис Принц, то Салли, то еще тремя совершенно независимыми друг от друга я, каждый из которых как бы возникали, заменяли ее сознание по очереди. И надо сказать, что в общем этих случаев описано, таких классических, не так много и не так мало. К концу 20 века, приблизительно с середины, с 1944 года, таких случаев по всему миру описано чуть более 1000. Но, тем не менее, описано, это значит, вот так досконально и многолетне исследовано. Поэтому радостью я это назвать не могу, но в этом есть некий такой чрезвычайно важный момент, как мне кажется. Не слишком ли часто по темам серебряных нитей мы с вами радуемся, когда у нас есть какой-то повод как бы объявить себя не самим собой? Ну, пьяные мы радуемся. Вот видите, как совершенно справедливо говорит наш постоянный радиослушатель: завелась у нас Салли, которая хулиганит. И это уже не мы ночью удрали из дома на конечную остановку автобуса, а гадкая, совершенно отвратительная, подкладывающая жаб и ящериц Салли. А может быть, действительно в этом правы те психиатры, которые считают, что это достаточно выгодное состояние? Может быть, это еще одна попытка разрешить себе стать маленьким, выгнать из себя ответственность за свое собственное поведение? Ну вот так, если нас, не дай бог, конечно, услышит вот этот вот депутат, о котором я говорил, не называя его, разумеется, так ему может быть стыдно. А представляете, если он говорит: вот есть депутат Яша во мне и депутат Саша. Вот первый раз говорил депутат Яша, а второй раз депутат Саша. И как бы, ну вот так у меня, понимаете, с головой, вот эта проблема такая психологическая. И, конечно, никто из нас, сострадающий больным людям, не сможет как-то нехорошо посмеяться над такими противоречивыми тенденциями избранников народа. Ну, мне так кажется. Ну что ж, давайте еще 2 минутки подумаем об этом и попробуем послушать, как объединяюще, замечательно поют 4 голоса в группе High Lows. Hello. несколько звонков, не могли ждать междугородние звонки, которые спрашивали: ну вот я, когда воспитываю ребенка, я один. Когда я иду на работу, я другой. Когда я выясняю отношения с женой, я вдруг становлюсь третьим. Мне кажется, что мы немножко путаем раздвоение личности и социальные маски. На самом деле, самая идеальная модель такого раздвоения личности полностью соответствует тому, чего я говорю. И очень многие из них, очень многие из вас видели это раздвоение в голливудском фильме «Маска». Да, ну вот вышел с работы, надел маску, скажем, отвязного молодого человека и стал кем-то совершенно другим, кем был на работе. Ведь именно эта модель заключена в фильме, пусть даже он и опосредован на некую волшебную маску. Чаще всего эти волшебные маски мы надеваем на себя сами. И вся проблема в том, что точно так же, как в комедии «Маска», вдруг приходит какой-то момент, когда маска вдруг начинает с нами разговаривать своим голосом. Наша собственная маска. Вот этот момент, наверное, можно считать раздвоением личности. Для того, чтобы справиться с этим раздвоением личности, ну, как бы в кавычках, о котором мы говорим, когда я пошел на работу, достаточно просто сесть, как в «Серебряных нитях» принято, зажечь свечу и подумать о том, о чем моя социальная роль отличается от того настоящего, чего я даю ребенку. Или не отличается. Или я слишком фальшив. А в каком случае я фальшив? Тогда, когда я дома, или тогда, когда я на работе? Поскольку, обратите внимание, в обоих случаях это я. А вот когда во мне появляется на работе, я одеваю маску по имени Гриша. Помните, я Гриша. А как бы и эта маска начинает со мной говорить, там, петь, а давай пойдем туда. Кем мы сейчас будем, Петей или Гришей? Вот тогда это можно назвать раздвоением личности. Вся беда в том, что наша с вами культура как бы заставила нас иметь настолько мощные внутри выраженные тенденции к тому, чтобы делиться на две части, настоящую на кухне и такую масочную на работе, что мне кажется, что для нас этот феномен имеет ежедневное и актуальное значение. Может быть, о нем стоит дальше поговорить. Как вы думаете, Кирилл? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, насчет раздвоения личности, я согласен, вот то, что вы говорили по поводу депутатов. Мне тоже кажется, что в первый момент, вернее, оба раза они искренне думали то, что говорили. Да, это такая очень отечественная способность, мне тоже так кажется. Потому что, наверное, вот можно вопрос рассмотреть с одной стороны, а спустя некоторое время подойти к нему совершенно с другой стороны. И уже, может быть, даже и забыть о первом своем рассмотрении этого вопроса. Угу. Просто не называем мы их разными именами. Надо просто научиться, правда, Кирилл, ловить себя за то, что мы делаем. Поскольку это все возможно, когда мы перестаем наблюдать за собой, даже когда все это снимают кино- и видеокамеры. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Лена. Доброй ночи, Александр. Меня слышно? Очень хорошо. Да, у меня немного болит горло, я приношу свои извинения. Значит, а мы желаем вам скорейшего выздоровления. Всем, спасибо, я надеюсь, большим эфиром. Тема, которую вы затронули, она настолько ответственна и настолько деликатна и важна, что я просто вот не смогла сдержать свое желание, дозвонилась. Я имею несчастье иметь близкого родственника с раздвоением личности, но то, что вы называете на медицинской терминологии, это шизофрения. Нет, я... это не шизофрения. Нет, то, что в том числе называют врачи, и когда объясняют родным, то они говорят, вот, а вот некоторые справочники трактуют, но мы сейчас не об этом, а о том, что как относимся мы к людям, которые себя совершенно немного неадекватно порой ведут себя, проявляют, живут в каком-то своем мире, одновременно в нескольких мирах, вот проживая жизнь рядом с таким человеком, как мне это довелось, большое количество лет, то ты уже сам становишься профессором, ты как вибратор, ты понимаешь и чувствуешь, вот здесь нельзя, здесь это, здесь так, здесь хорошо. Очень часто эти люди бывают весьма талантливы, у них души бывают, вы знаете, им много не нужно говорить, они посмотрят порой, и либо уходят, для них это уже понятно, либо наоборот тянутся как вот к солнышку. Я не говорю обо всех, но я наблюдала за многими ситуации, где бывал мой близкий человек. И я склоняюсь к тому, что вот в нашем обществе, я не знаю, может быть, я не права, может быть, я не так думаю, вы меня поправите. Мне кажется, что в нас невоспитана толерантность, терпимость, восприятие, что вообще приходят в мир люди разные. И разные они по разным причинам. Кто-то там приходит с болезнью Дауна, кто-то с чем-то еще, еще и так далее. То есть нас с детства нам не рассказывают, не прививают вот эту терпимость и Леночка, реакцию, чтобы была такая реакция болезненная, отторжение, насмешек. Лен, извините, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я просто одна минута у меня осталась для того, чтобы закончить передачу. Я предлагаю, я думаю, что у нас с вами тут набралось в ходе программы несколько тем. Давайте их несколько ближайших понедельников, пока нет никаких особых праздничных поводов, и обсудим. Давайте я их сформулирую так. В следующий понедельник давайте поговорим о маске и душе. А через понедельник давайте поговорим о проблемах толерантности. И вот почему. Потому что мне кажется, что это же главная тема программы «Серебряные нити». Мы так увлеклись борьбой с врагами народа, потом борьбой с коммунистами, потом борьбой за деньги, потом борьбой с олигархами. Мы все время боремся с чем-то или с кем-то, и у нас почти не остается времени, чтобы обратить внимание друг на друга, на то, что у нас болит, и на то, что нам думается. И, конечно, это огромная тоже неподъемная тема, но, может быть, по крайней мере, какие-то пункты мы с вами сможем обсудить. Я хочу сказать, что вот существует такой очень перспективный метод исследования, не работающий у нас в стране, называется позитронная томография. Я об этом говорил. Так вот, исследуя вот такие вот клинически раздвоенные личности, группа ученых в Голландии на этот раз под руководством Симоны Рейндерс, они выяснили, что что это имеет объективные причины, потому что разные структуры нервной ткани, и это видно на позитронном томографе, включаются, когда работают разные личности. И наиболее современная концепция, не советская, конечно, связанная с этими раздвоениями личности, она связана с тем, что это нужно для того, чтобы подавлять травмирующие человека воспоминания. Чаще всего альтернативные личности придумывают дети, которые перенесли серьезную травму или подверглись надругательствам. Состояние, которое называют раздвоением личности, по-моему, помогает, по-видимому, помогает человеку справиться со страшно травмирующей его психологической ситуацией с помощью отсечения воспоминаний, которые начинают восприниматься как нечто, происходящее с кем-то совершенно другим. Опять же, помните, звоните на автоответчик, и если вам это интересно, мы еще и еще раз будем продолжать этот разговор. Спасибо всем большое. Наша с вами личности собирает на ночь группа Хайло Ос. И до встречи в среду. Мы решили в среду попробовать поговорить. А есть ли смысл, чтобы дети смотрели модный фантастический блокбастер «Звездные войны»? И вообще, как всегда в нашей передаче, а про что он в области человеческой психологии? Про «Звездные войны» мы говорим в среду, а сегодня Хайло Ос. Спокойной ночи, спасибо всем большое за чудесные отзывы. Абель, side, and by, we'll be on a cloud over fairyland. You'll become a princess in a gleaming gown. With a golden crown, and we will be eternally happy.